Может случиться так, что конные проедут мимо, разыскивая своего товарища, а к нам не заглянут. Может быть, они не поедут по следам Пабло. Если можно избежать боя, надо его избежать. Надо всеми силами стараться его избежать. Ну, лезь наверх. «Я пошел», — сказал Примитиво и стал карабкаться по крутой скале. «Теперь ты, Августин», — сказал Роберт Джордан. «Что ты умеешь делать с пулеметом?» Августин присел на корточки. Высокий, черный, обросший щетиной, с провалившимися глазами, с узким ртом и большими загрубелыми от работы руками. «Ну, заряжать его умею, наводить, стрелять, больше ничего не умею». «Помни, стрелять нужно только подпустив их на 50 метров, и то, если ты окончательно убедишься, что они направляются к пещере», — сказал Роберт Джордан. «Ладно, а как я буду знать, где 50 метров? Вон, у той скалы. Если среди них будет офицер, стреляй в него первого. Потом переводи на остальных. Переводи медленно. Достаточно чуть повернуть, все время придерживай, чтобы ствол у тебя не прыгал. И целься внимательно, и больше 6 выстрелов за раз без крайней необходимости не давай. Потому что при стрельбе ствол подпрыгивает. Каждый раз стреляй в одного человека, а потом переводи на следующего. Если бьешь по конному, целься в живот». «Ладно. Кто-нибудь должен держать треногу для устойчивости, вот так. Он же тебе и диски будет заряжать». «А ты куда пойдешь?» «Я буду вон там налево. Там повыше, и можно видеть все вокруг. Я буду прикрывать тебя слева со своим маленьким автоматом. Вон там. Если они появятся, можно будет всех их перебить, но не стреляй, пока они не подойдут достаточно близко». «А хорошо бы всех перебить, устроить им бойню». «Нет, уж лучше пусть не приходят совсем. Если бы не твой мост, мы могли бы их всех перебить и потом уйти отсюда». «Никакого смысла. Это никому ничего не дало бы. Мост — часть плана, рассчитанного на то, чтобы выиграть войну, а это что? Пустой случай. Ничего не значит». «Вот еще, ничего. Раз фашист убит, значит, одним фашистом меньше». «Да, но этот мост может помочь нам взять Сеговию, главный город провинции, ты только подумай. До сих пор нам еще ни одного такого не удалось взять». «Ты правда веришь в это, что мы можем взять Сеговию?» «Да, это возможно, если мы взорвем мост так, как требуется». «Хорошо бы этих всех перебить и мост взорвать». «У тебя большой аппетит», — сказал Роберт Джордан. Все это время он наблюдал за воронами и вдруг заметил, что одна как будто насторожилась. Она каркнула и взлетела, но вторая по-прежнему сидела на ветке. Роберт Джордан оглянулся на Примитива, угнездившегося высоко на скале. Примитиво внимательно смотрел вперед, но сигналов никаких не подавал. Роберт Джордан нагнулся и проверил затвор пулемета. Ворона все сидела на своей ветке. Вторая облетела широкий круг над снежной поляной и тоже уселась на прежнее место. Снег, пригреваемый солнцем и теплым ветром, валился с обвисших под его тяжестью веток. «У тебя завтра будет случай перебить многих», — сказал Роберт Джордан. «Нужно уничтожить пост на лесопилке». «Я готов», — сказал Августин. «Я готов». «И второй пост в домике дорожного мастера за мостом». «Могу тот, могу этот», — сказал Августин. «И оба могу». «Оба нельзя. Они должны быть уничтожены одновременно», — сказал Роберт Джордан. «Ну, тогда любой», — сказал Августин. «Давно уж мне не хватает какого-нибудь дела. Пабло тут нас всех в безделье сгноил». Вернулся Ансельмо с топором. «Тебе надо еще веток?» — спросил он. «По-моему, и так ничего не видно». «Не веток», — сказал Роберт Джордан. «Два маленьких деревца. Мы их вроем, и все тогда будет выглядеть естественнее. А то тут слишком мало деревьев кругом, и эта зелень не кажется естественной».